Глава 23. Спала Эленор беспокойно. Возможно, виной тому были мысли о Дамиане и Франке, а может и что-то другое, темное, внушающее перед снами страх. Что-то неуловимое, вроде тени в зеркале. Во всяком случае, она только под утро забылась тяжелым сном и пробудилась гудящей головой. Часы на столике показывали 10:30. Немыслимо поздно для человека, привыкшего вставать одновременно с младшими горничными. «Ванна готова, мисс», — объявила Пегги, распахивая окна и впуская неяркий свет пасмурного дня. «Я добавила кое-какие целебные травы, они укрепят ваши силы и ваш дух». Откинув одеяло, Эленор поднялась и, не споря с горничной, прошла в ванную комнату. Укрепление сил и духа — именно то, что ей сейчас нужно. А еще талика здравого смысла, немного смелости и банальности, что ли. Мир вокруг слишком резко переменился. Эленор ухнула в яму абсурда, и все летит, летит к его невообразимо далекому дну. Ванна, к некоторому удивлению, помогла, как и умывание, пахнущее ромашкой и мятой, ее любимыми ароматами. Эленор растерлась жестким полотенцем, как учили ее в школе, утверждая, что в этом залог крепости тела, а потом оделась, медленно ощущая каждый предмет одежды, от белья до ленты в волосах, как фрагмент брони. «Какая красивая шаль!» Восклицание Пегги заставило Эленор обернуться. Горничная бережно держала роскошную индийскую шаль, разглаживая ее. Под осторожными прикосновениями уродливые складки исчезали, как по волшебству. «Она пойдет к вашему синему платью, мисс», — сознанием дела сказала горничная, которая при первой встрече выглядела чудовищной оборванкой, и не заподозрить в ней чувство прекрасного. И к красному, и к зеленому. У Эленор теперь было три платья, силы небесные. Впервые в жизни она совершила поступок настолько нелепый, ненужный и опрометчивый, потратила все свои сбережения — все свое скромное наследство вкупе с заработанными за последние несколько лет на наряды, словно собиралась произвести на кого-то впечатление или же продать себя подороже. Что за глупости? «Вот, взгляните», — Пегги набросила шаль на плечи Эленор. «Чудесно». Насыщенный желтый цвет гармонировал с васильково-синим платьем, и, прав был вчера Дамиан, великолепно оттенял волосы Эленор, добавляя им рыжины. О боже, как же она хотела эту шаль! И хотела хотя бы раз в жизни, хоть от кого-то, пусть даже это странный, загадочный, дурно воспитанный младший брат ее работодателя, получить подарок. Пальцы сами собой огладили мягкую шелковисто-гладкую ткань. Шаль лежала на плечах, даря тепло и уверенность. В зеркале отражалась очень привлекательная молодая женщина. «Я... завтрак накрыт в верхней гостиной, мисс», — объявила Пегги, подталкивая Эленор к выходу. Горничная была настойчива, и пришлось повиноваться. Верхняя гостиная оказалась чуть больше по размеру, чем нижняя, и в то же время уютнее. Это была приятная комната, оформленная в серебристых тонах, со светлой мебелью, с каминной полкой из мелкозернистого, чуть розоватого мрамора. Портило впечатление только чучело ворона под стеклянным колпаком. «Прекрасно выглядите, Ленор», — Дамиан помахал ей рукой. Его брат встал из-за стола и слегка поклонился. Эленор против воли почувствовала себя леди и гостьей в этом доме, хотя фактически кем была, и не сказать. «Присаживайтесь». Эленор подошла и опустилась на выдвинутый для нее стул. Взгляд Грегори Гамильтона скользнул по ней, после чего он сел и вернулся к газете. Эленор, стараясь не встречаться глазами с Дамианом, оглядела стол. Сконы, масло, яйца, бекон, джем в изящном горшочке, мед. Кроме кофейника, который Дамиан опустошал практически в одиночестве, в центре стола стоял большой пузатый чайник, от которого исходил тонкий аромат ромашки. «Я послал миссис Гибс телеграмму с пометкой «Срочно», — сказал Грегори, когда молчание затянулось и сделалось тяжеловесным. «Надеюсь к вечеру получить ее ответ. И потом, мисс Кармайкл, мне будет нужна ваша помощь». Эленор аккуратно положила намазанную маслом и джемом булочку на тарелку и повернулась к Грегори Гамильтону. «Чем еще я могу быть полезна?» Прозвучало это несколько рисковато, но сожалеть было уже поздно. «Миссис Гибс содержит школу для девочек-сирот, и, как меня предупредили, будет не очень довольна, если ее курятник навестит мужчина». Слово «курятник» Эленор, воспитанной в такой же школе для девочек, половина обитательниц того благотворительного заведения не имела отца или матери, а то и обоих родителей, показалось крайне неуместным. Она поджала губы и кивнула. «Полагаете, что с женщиной она будет говорить охотнее? Хотите, чтобы я поехала с вами?» «Именно так, мисс Кармайкл», — кивнул Грегори. «Если со мной будет дама, полагаю, миссис Гибс сменит гнев на милость». «Резонно», — сказал Дамиан с набитым ртом, и Эленор уже в который раз подавила желание пожурить его, словно маленького мальчика, за ужасающие манеры. «Заодно, прекрасная Эленор, приглядитесь к этой Гибс. Как знать, может, с ней что не так? А я попробую попросить о помощи Федору Крушинг». «Вы...» — Эленор удивилась накатившей тревоге. «Вы собираетесь ехать в деревню? Днем?» Взгляд ее метнулся к закрытому наглухо окну. Там был хоть и пасмурный, но все же день. Да и распогодиться могло в любую минуту. Дамиан в ответ на ее беспокойство только рассмеялся. «Прекрасная Эленор, я как-то выжил в Каире и в Марокко. Едва ли не повредит наше унылое, неприветливое английское солнце». «Но все-таки как вы собираетесь ехать днем?» «Солнце...» — Эленор запнулась. Дамиан, прежде чем ответить, разглядывал ее пару мгновений. «Долгополое пальто, милая Эленор, шляпа и закрытый экипаж. Я не впервые это делаю, не волнуйтесь». «Я поеду с вами». Эленор и сама не знала, как возникло это желание. Совсем недавно поездка с мистером Гамильтоном, человеком значительно лучше воспитанным и дольше знакомым, вызывала чувство неловкости, а сегодня она сама вызвалась сопровождать его бесцеремонного младшего брата. Рядом с Дамианом границы приличия размывались. «Я еду с вами». «Как пожелаете», — кивнул Дамиан после короткой паузы. «Только не задерживайтесь, а я пойду помогу Франку собраться. Вы ведь не против взять его с собой? Мальчику нужно развеяться». Эленор, конечно, была не против. Она быстро собралась, надев поверх синего платья жакет, отделанный цветными лентами, и пристроила на волосах шляпку. Немного пораздумав, Эленор прихватила со стойки зонтик на случай, если пойдет дождь. Окна в купе были плотно зашторены. Эленор не могла любоваться окрестностями и волей-неволей вынуждена была наблюдать за своими спутниками. Дамиан был погружен в какую-то книжицу, в которой он быстро делал пометки. Пальцы его были перемазаны чернилами, а вскоре пятно появилось и на носу. У Эленор возникло почти неодолимое желание стереть его, и пришлось комкать платок в кулаке. Франк, чуть порозовевший, явно оправившийся после вчерашнего приступа, с молниеносной скоростью решал газетные ребусы. «Пенни за ваши мысли», — Эленор вздрогнула. Дамиан, отложив книгу на сиденье, внимательно ее разглядывал. Чернильное пятно на его носу никуда не делось и по-прежнему не давало покоя. «У вас грязь на носу», — Эленор протянула платок. «Это во-первых». Дамиан попытался вытереть чернила, но безуспешно. Франк прыснул от смеха. Эленор, в свою очередь, фыркнула, наблюдая за этими нелепыми потугами. Порой Дамиан был как ребенок. Забрав у него платок назад, Эленор принялась методично оттирать пятно. Поезд качнуло, отчего Эленор едва не упала, и Дамиан поддержал ее неловко за талию. «А что во-вторых?» — совсем рядом прозвучал его голос. Эленор смутилась, отдала платок Франку и отсела от мужчины, насколько это было возможно. Ответ она дала между тем честный. Она успела убедиться, что искренность, несколько прямолинейная, это одно из лучших качеств Дамиана Гамильтона. А во-вторых, мистер Дамиан, я пересматриваю поверхностные свои суждения». «Вот как?» — Дамиан поглядел на нее в задумчивости. «Преуспели?» «Начинаю думать, что мистер Гамильтон удивительно похож на мать». Дамиан хмыкнул. «Избавились от флера влюбленности в нашего лорда Грегори?» «Я никогда не...» — вспыхнула Эленор. «Я...» «Восхищались им», — пожал плечами Дамиан. «Он даже Франку нравится, верно, любовь моя?» «А Франк разборчив. И Грегори действительно достоин восхищения, когда речь не идет о женщинах и тому подобных вещах. Это удивительно, до чего же обходительный лорд Грегори бывает лишен такта». «У вас его тоже нет», — сказала Эленор с улыбкой. «Ну так я и не обаятельный мистер Гамильтон. Я его зловещий и порочный младший брат, как в готических романах». «Что с пятном?» «Все в порядке», — кивнула Эленор. Дамиан сложил ее платок и убрал в свой карман. Следовало бы возмутиться и потребовать его назад, но Эленор промолчала. «Так что же вы надумали о нас с Грегори?» Эленор смутилась, но все же ответила. «Я уже сказала, что мистер Гамильтон очень похож на мать». «О, чрезвычайно!» — воодушевленно кивнул Дамиан. «Властная старая ведьма. Я, если хотите знать, копия отца». «Он тоже...» — Эленор осеклась. «Что?» «А, нет-нет. Я первый Гамильтон за 300 лет, который...» «Ну, вы понимаете...» Дамиан сложил руки на груди и весьма убедительно изобразил покойника. «Недужен. Один из моих предков, состоявших при дворе Якова, когда он был еще королем шотландским, был погребен по ошибке заживо. Что касается светобоязни, то тут и вовсе случай уникальный». «Как вы думаете, мисс Крушинг захочет с нами встретиться?» — сменила тему Эленор. «Едва ли, если я правильно понимаю ее характер. Но мы с ней встретимся определенно». Когда они подъехали к станции, Дамиан предпринял всевозможные меры предосторожности. Замотался шарфом, надел широкополую шляпу, темно-синие очки и перчатки. В таком виде всякий принял бы его за личность исключительно подозрительную. Это полностью искупало жизнерадостность Франка, который явно наслаждался загородной прогулкой и только разве что не гонялся за бабочками. И то лишь потому, что их в округе не было. «По крайней мере, одному человеку эта поездка доставляет удовольствие», — заметила Эленор. «Похоже, нечасто Франку удается погулять на солнце». «Он мой компаньон», — глухо отозвался Дамиан. «А я в тени. Он выходит на свет, только если меня нет рядом». Эленор снова смутилась, хотя упреком эти слова и не были, и снова поменяла тему, указав на коттедж. «Вот этот дом». Дамиан осмотрел дом Найтингейлов, внимательно изучил те символы, что в прошлый раз заметил мистер Гамильтон, потом рассмотрел с еще большим тщанием чахлую растительность палисадники. Потом он, наконец, постучал. «Мисс Крушинг!» «Федора!» Шевельнулась штора в окне, но больше никак нелюдимая хозяйка себя не выдала. «Открывай!» — кивнул Дамиан, и Франк достал из кармана отмычки. «Вы с ума сошли?» «Спокойнее, Эленор, спокойнее». Дамиан с обычной бесцеремонностью взял ее под локоть. «Мисс Крушинг нам нужна». Впрочем, долго с замком Франк не провозился. Дверь открылась сама, и юноша едва успел отскочить. «Что вам нужно?» — мрачно спросила женщина в образовавшуюся щель. Из темноты поблескивали ее глаза. «Добрый день, Федора. Удели нам час своего времени». Достав из-за обшлага карточку, черную с серебром, Дамиан протянул ее женщине. «Дамиан Гамильтон? Здесь и в такой час?» Холодные цепкие глаза мисс Крушинг впились в лицо Эленор. «Допустим. Это кто?» «Это мисс Эленор Кармайкл, мой близкий друг, и Франциск Фарентье, мой воспитанник». «Допустим», — снова сказала Федора Крушинг. «Вы ведь не станете держать меня на солнце, дорогая Федора?» — лукаво спросил Дамиан. Как оказалось, его обаяние и самоуверенности не могла сопротивляться даже такая неприятная и хмурая особа, как мисс Федора Крушинг. Она посторонилась, пропуская гостей в дом, и весьма любезно задернула шторы в гостиной, дабы ни один луч солнца не проникал в комнату. Дамиан благодарно кивнул и снял пальто и шляпу. Элинор предпочла остаться в жакете. Она ощущала странный холодок, забирающийся то и дело под одежду. «Чаю?» — с той же грубоватой любезностью спросила мисс Крушинг. «Нет, благодарю», — промямлила Элинор. «С ромашкой», — проигнорировала ее мисс Крушинг и вышла. «Она всегда столь...» «Федора Крушинг редко слушает, что ей говорят», — усмехнулся Дамиан. «Как все ведьмы, впрочем. Но в целом, поверьте, милая Элинор, она безобидна. И уж, конечно, она вас не отравит. Пейте без опаски». Вернулась хозяйка с подносом, подкрутила фитили газовых ламп и разлила ароматный чай в изящные чашки китайского фарфора, резко диссонирующие с общей мрачной обстановкой. При ближайшем рассмотрении она оказалась вовсе не стара, лет 30, не больше, и достаточно привлекательна, даже красиво, пускай и немного неряшливо. Взгляд у нее был необычно неприятно цепкий, и мисс Крушинг не сводила его с Элинор. «Сколько же мы не виделись, Гамильтон?» «Лет 6 или 7». Дамиан сел рядом с Элинор и коснулся ее руки. «Последний раз мы встречались, кажется, в Париже на выставке. Вы ведь знаете, Федора, я не люблю чай. Вкусы и пристрастия людей меняются», — мисс Крушинг неприятно улыбнулась. «Например, у них появляются подруги. Элинор — наш компаньон». Прикосновение ледяных пальцев заставило Элинор содрогнуться. «И я здесь по делу, хотя, несомненно, рад вас видеть». «И что за дело?» «Много всего, дорогая Федора. Что ты, к примеру, делаешь в этом доме?» «Живу», — спокойно ответила ведьма. «Приятное место, и соседи не особо назойливые». «И это никак не связано с Найтингейлом?» «С кем?» — ведьма вскинула брови. «А, с прежним владельцем?» «Нет. Дом был дешев, а я стеснена в средствах». Элинор готова была поспорить, что Федора Крушинг, если и не врет, то всей правды не говорит. С другой стороны, ясно было, что убедить ее говорить эту самую правду не получится. Элинор и сама была упряма, и потому легко видела это упрямство в других. Федору Крушинг нельзя было переспорить. «А что насчет чудовищ?» — спросил Дамиан, водя пальцем по кромке чашки. «Какого рода чудовища тебя интересуют, Гамильтон?» — иронично уточнила ведьма. «Драконы? Виверны? Химеры? Тролли, может быть?» «Такое, знаешь ли, чернильный спрут, пожирающий тени». Ведьма на это только рассмеялась низким, красивым, грудным смехом. «Позабавил, позабавил, Дамиан Гамильтон. Чудесно. Ты о пожирателе душ?» «Это сказки, росказни, которые передают друг дружке мои сестры, вроде баек о древних богах». «Их не существует?» — встряла Элинор. Федора Крушинг пожала плечами. «Кто же знает? Может, и существуют, только их никто тысячелетиями не видел. Возможно, потому что мир спасают какие-нибудь неведомые герои. Но, скорее всего, это лишь выдумки. Странно, однако, что в них поверил такой рациональный человек, как ты, Дамиан». Элинор поймала его задумчивый, немного напряженный взгляд и в конце концов кивнула. И они вдвоем по новой рассказали прежнюю историю. Исчезновение Лауры Гамильтон, след в гардеробной, чудовище, нечто едва не вселившееся в Элинор. Федора Крушинг слушала внимательно, хмыкая то и дело, а потом откинулась на спинку кресла и переплела перед собой бледные, краской перепачканные пальцы. «И с чем ты сюда пожаловал?» — спросила она. «За советом и помощью». Федора Крушинг покачала головой. По всему было видно, что помогать делом или даже советом она не станет. «В таком случае, — вздохнул Дамиан, — ответь хотя бы на один вопрос. Найтингейл, почему тебе вздумалось поселиться в его доме?» «И я все еще понятия не имею, о чем ты», — сказала Федора Крушинг. Дамиан повертел в руках чашку. К чаю он так и не притронулся. Эленор и сама опасалась сделать глоток. «Мы оба знаем, дорогая Федора, что ты не поселилась бы в этом доме без причины и не стала бы рисовать знаки, коли нечего прятать». Федора Крушинг поднялась и подошла к камину. Пару минут она переставляла с места на место фигурки, на взгляд Эленор удивительно неуместные в жилище ведьмы. Фарфоровых немецких пастушек, японские бутылочки, резной нефрит. Куда больше подошли бы чучела, перья и загадочные фигурки из палочек, как в страшных рассказах. «Что у тебя за интерес, Дамиан Гамильтон?» — спросила она наконец. «Это связано с исчезновением моей невестки и племянника». «А разве не с твоей возлюбленной?» Федора Крушинг кивнула на Эленор. «Я вовсе не его!» Эленор подпрыгнула от возмущения. «Я ничья, я...» «На вас печать, моя милая!» Неприятно улыбнулась Федора Крушинг. «Печать смерти. Люди, несущие ее, либо скоро умрут, либо скоро убьют кого-то. Советую вам обзавестись любовником, пока есть время». Эленор стиснула кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Дамиан коснулся мягко ее руки. «Спокойнее, спокойнее, прекрасная Эленор. Федора шутит так неудачно». «Насчет любовника», — согласилась ведьма с кривой ухмылкой, — «но не печати. Я ощущаю ее. Рядом с вами охватывает очень странное чувство, мисс Кармайкл». «Оставим это», — оборвал ее Дамиан. «Скажи, наконец, что ты делаешь в этом доме, Федора Крушинг?» Женщина не хотела отвечать. Она тянула время, как только могла, но Дамиана сложно было переупрямить. Откинувшись на спинку дивана, он скрестил руки на груди и следил за ведьмой немигающим взглядом, куда бы она ни пошла. Художница металась по комнате безо всякой цели, потом, наконец, села. «Хорошо, я покажу, но только тебе. Мальчонка и юная мисс останутся тут». «Согласен», — кивнул Дамиан. «Сидите и ждите меня». Поднявшись, он последовал за Федорой Крушинг вглубь дома.